Похоже, его не услышали, хотя Андрею казалось, что он кричит громко. Зато Бартов обнаружил себя, сказав кому-то жестко и решительно: «Вы нас предали, когда вышли из ЦК. Так предавайте еще раз, Иуды!» Андрей сунулся на голос и схватил кого-то за грудки. «Где заложники? Где?» Все-таки это был Бартов. Он попытался оторвать от себя руки Андрея, но тот налег всем телом, прижал его к стене. Кто-то сильный оттаскивал Андрея, рвал полы френча. «Я не знаю, где заложники». Бартов перестал сопротивляться, дышал часто. «Что вы сделали с ними?» — кричал Андрей и слышал только свой голос. «Где моя сестра? Я Березин!» «Спроси, спроси», — поддержал кто-то из темноты. «Большевики применили систему заложников. Бесчеловечный прием». «Замолчи, Иуда!» — оборвал Бартов. «От хорошей жизни применили. Республика на грани смерти». Андрей уже не мог кричать и лишь теребил влажно от пота рубаху Бартова. Кто-то схватил его поперек туловища, оторвал от Бартова, но Андрей наугад ударил в чье-то лицо и вновь потянулся к смутно белеющей потной рубахе. На пути возник долговязый боец, и в следующее мгновение Андрей упал навзничь, схватившись за лицо. Перед глазами поплыли красные сполохи, повязка быстро и густо напиталась кровью, острая боль пронзила голову и на какой-то миг сделала Андрея недвижимым. А в вагоне уже началась драка. В темноте невозможно было понять, кто за кого. Люди давились в тесноте, слышались гул, тяжелое дыхание и хрип, треск разрываемой одежды. Андрей встал на четвереньки, но тут же был сбит. Кто-то грузный навалился сверху, придавил к полу так, что чуть не остановилось сердце. Хватая ртом смешанный с кровью воздух, Андрей свалил с себя упавшего и, цепляясь за чью-то гимнастерку, поднялся на ноги. Вагон содрогался от движений десятков людей. В темноте призрачно мелькали лица, сжатые кулаки. Густой ор заполнил тесное пространство. Снаружи гулко застучали приклады. Звук этот был негромким по сравнению с человеческими криками, но услышали его сразу все. Замерли, словно опомнившись, и в тишине раздался хриплый голос охранника. «Чего орете? Не накомиссарились еще?» Люди медленно рассаживались, разбирались по кучкам партиям, щупали впереди себя темноту и шуршали соломой. «Видано ли дело? Арестованное! А как на базаре!» — заворчал охранник. «Вагон ходором ходит! Эх, народ!» Кто-то громко плакал навзрыд и ничуть не стеснялся слез. Неожиданно для себя Андрей осознал, что потерял ориентировку и не знает, куда идти, в какой стороне остались Ковшов и Шиловский. Он двинулся, как показалось, вдоль вагона, но тут же наткнулся на стенку. Кто-то ударил его по ноге, кому-то он сам наступил на руку. Где-то должна быть дверь. Андрей пробирался, щупая стенку, его бросало по сторонам, кружилась голова, и от боли терялся слух. Двери не было, хотя чудилось, будто он обошел весь вагон по периметру. Тогда Андрей выбрал свободное место и опустился на пол. В противоположной стороне кто-то начал стучать ногами в стену, методично и сильно. Вздрагивал пол, трясся вагон. «Я вот постучу!» — окрикнул часовой. «Прекратить!» В ответ застучали мощнее, качнулся пол, затрещали доски. «Русским языком сказано не стучать!» — вознегодовал охранник. А Андрея вдруг осенило. Ковшов стучит. Он поднялся и двинулся на стук. В тот же миг ударил хлесткий в ночи выстрел, и щепа, выбитая пулей, отцарапала Андрею горло. Показалось, стреляли в него, но пуля прошла мимо, пробив обе стены на вылет. Ковшова это взбесило. Он застучал кулаками. «Стреляй! Ну, стреляй, сука! Тут я, вот он!» Андрей был уже рядом с Шиловским, безучастно лежащим у стены. «Стреляй!» — орал Ковшов. «Или я тебя завтра кончу!» На него зашикали, дернули, потянули на пол. Ковшов вывернулся, сел на корточки у двери и сказал со стоном. «Погодите, вот! Погодите, вырвусь, похлебайте кровушки!» В темноте картавый голос попытался образумить его. «Товарищ, товарищ, врага надо брать хитростью! То, что делаете вы, бесполезно и только разозлит их, разгневает! У вас, товарищ, нет опыта подпольной работы, и в тюрьмах вам сидеть не доводилось, и на пересылках не бывали! А я из Нарымской ссылки дважды бежал, и, поверьте, опыт есть!»